и укрыл больную стеганым одеялом. Затем закурил и присел на пуфик возле кровати. Наступило долгое молчание. Джоан задремала. Лицо ее приняло невинное детское выражение, вполне гармонировавшее с ее духовной незрелостью. Джерри почувствовал горячее желание видеть свою жену всегда спящей. Несколько спокойнее и счастливее был бы тогда их брачный союз, ибо всякий человек хорош, когда спит, даже законная супруга. Убедившись в подлинности жениного сна, Джерри поспешил вернуть коляску. Мистер Коннелли посмотрел на часы и заметил, что средство передвижения было в пользовании 3 часа и 10 минут. Но у ветерана войны была все-таки широкая душа. Он удовольствовался $1, а 10 минут подарил Джерри. Джерри дал 10-долларовую бумажку и получил сдачу, целую кучу мелочи, нищенских медиков. «Что же доктора нашли у вашей супруги?» — спросил мистер Коннелли, когда Джерри собрался было уходить. «Ничего страшного», — ответил уклончиво Джерри, а затем добавил почти свирепо. «А если и есть что-нибудь более серьезное, так выяснится при вскрытии трупа». «Все-таки надо бы обратиться к какому-нибудь специалисту», — заметил герой войны, которому шел 7-й десяток и который не привык шутить со здоровьем. «Я так и сделал. Мы обошли не 1 десяток специалистов. Очень хорошо. Я слышал, кстати, что вы недавно приехали из Европы. Да, немногим больше месяца». Жена ветерана тоже вышла в переднюю и бросала на Джерри любопытные взгляды. Послушав несколько минут болтовню супругов, Джерри понял, что весь дом был в курсе его семейных дел. «Я знаю вашу супругу очень хорошо», — сказала миссис Коннелли. «Джоан уже более 3 лет живет в этом доме. Я слышала от миссис Говард с 6-го этажа, что вы хотите взять щенка». «Я?» «Да, миссис Говард сказала, что вы бывший собачий доктор и скоро вступите в бруклинский спаниель-клуб». «Совершенно верно, это правда», — ответил Джерри рассеянно. «И у нас тоже была собака, такой славный пес», — сказал ветеран печально. «Но он умер». «Убили», — поправила жена. «Какой-то бездушный человек накормил его крысиным ядом». «Умный был пес», — вздохнул мистер Коннелли. «Его звали Фидо», — заметила жена. «Совершенно верно. Фидо был умен. Однажды произошел очень интересный случай. Мы пошли в город за покупками. Это было 3 года назад. Да не 3, а 2, — поправила его жена. В августе исполнилось ровно 2 года». «Ты права», — согласился муж. «Да, 2 года назад мы втроем, моя жена, я и Фидо, отправились на прогулку». «Мы отправились за покупками». «Вот именно, мы пошли за покупками. В лавку мистера Краникопилоса. Вы, наверное, его знаете, он грек. Вы как-то купили у него маленький молоточек». Джерри почувствовал, что краснеет, и пробормотал. «Да, кажется, припоминаю. Действительно, я, должно быть, купил». Мистер Коннелли продолжал свой рассказ, который, хотя и прерывался несколько раз, был, тем не менее, целой историей. «Итак, мы направились в лавочку Краникопилоса кое-что купить, так как у нас в кладовке завелись крысы». «Мыши», — поправила жена. «Совершенно верно, поскольку в нашей кладовке были мыши, и нужно было достать для них яду». «Ты перепутал, Джон. Мы ходили не за ядом, а за мышеловкой». «Хорошо, можешь продолжать. Итак, мы купили мышеловку». «Извини, Джон, это же я купила». «Да, купила ты. Значит, моя жена купила мышеловочку, такой маленький капканчик, и мы вернулись домой. И как-то вдруг мы замечаем...» «Я же заметила». Моя жена заметила, что мышеловки-то и нет.